Что это? Я вас спрашиваю. Лиса ничего не сказала, а наглый пес принялся кропить Агапа Палыча из бутылки с добрым опорто, распевая леденящие душу, как удары заступа, известны. Тарира-ри-ра-ри-ра, тарира-ри-ра-ри-ра, бам-бам-бам-бам. У Агапа Палыча потемнело в глазах. Ощупью, натыкаясь на мебель, он пробрался в кабинет и набрал 02. Внутри аппарата что-то щелкнуло, будто туда провалился двушник, и откликнулся. «Дежурный слушает. Слушайте меня и не перебивайте. Ко мне пробрались два хвостатых бандита, пес и лиса, оба говорящие. У пса бутылка. Алло, алло, почему молчите?» «Ваш адрес?» — послышалось после паузы в трубке. Агапа Палыч назвал. «Ждите, к вам приедут. Только поскорее. Я их пока задержу. Кстати, у пса...» «Так сейчас...» Агапа Палыч вспомнил про медаль. «Отнять, отнять, медля отнять ее у пса. Тогда я стану бессмертным». Агапа Палыч вихрем ворвался в гостиную, но ни зверья, ни карт, ни бутылки на месте не было. В довершение всего с подноса исчез стакан. «А-а-а!» Вскрикнул он, но тотчас вспомнил про звериное коварство и сам пошел на хитрость. Вместо двери тихо вывалился в окно и на цыпочках стал красться вдоль стены к соседнему дому. «С бутылкой они далеко уйти не могли», — рассуждал он. «Им непременно захочется отметить свой успех. Но где? А, да, ну, разумеется, в парадном». Он тихонечко, без малейшего скрипа, открыл дверь. Так и есть. В парадном стояли он и она, замаскированные под людей. Он для лучшей неузнаваемости прятал ее лицо в своих ладонях и частично прятался в них сам. «Хитро да неумно!» — подумал Агапа Палыч. «Хорошо, что я в тапочках.